Жаль, что при автомате был всего один магазин. Левчук отомкнул его и взвесил в руке, но магазин, пожалуй, был полон. Чтобы убедиться в том, он хотел снять крышку, но передумал. Становилось чертовски холодно. Мокрая одежда студила тело. Сушиться же пока было негде, приходилось ждать, когда поднимется солнце. Хотя небо над лесом совсем прояснилось, но до восхода еще оставалось около получаса. И тогда на стылой сырой траве задвигался раненый. «Пить! Пить! Что, пить? Сейчас, сейчас, браток! Сейчас мы тебя напоим!» С готовностью отозвался Левчук. «Грибоед, а ну сходи, посмотри, может, ручей где?» Грибоед вставил в винтовку затвор и не спеша побрел в тумане по берегу, а Левчук перевел взгляд на Клаву, тихонько дрожавшую рядом. Мимолетное ощущение жалости к ней заставило его скинуть с плеча подмоченную его телогрейку. «На, укройся, а то...» Клава укрылась и снова прилегла боком на травяном прокосе. «Пить!» — опять требовательно произнес десантник и зашевелился, будто испугался чего-то. «Тихо, тихо, сейчас принесет пить!» — придержала его Клава. «Клава!» — по голосу узнал девушку раненый. «Клава, где мы?» «Да тут, за болотом. Лежи, лежи!» «Мы прорвались?» «Почти да, ты не беспокойся!» «Где доктор Пайкин?» «Пайкин? Зачем тебе Пайкин?» — сказал Левчук. «Пайкина тут нет». Тихонов молчал и, будто заподозрив неладное, испуганно зашарил подле себя по траве. «Автомат! Где мой автомат?» «Тут твой автомат. Куда денется?» — сказал Левчук. Но раненый требовательно протянул руку. «Дай автомат!» «На, пожалуйста!» «Что только ты с ним будешь делать?» Слепо придвинув к себе оружие, десантник вроде успокоился, хотя этот его покой и оставался заметно напряженным, как перед новым рывком. И действительно, вскоре без всякой связи с предыдущим, Тихонов глухо спросил. «Я умру, да?» «Чего это ты умрешь?» — нарочно грубовато удивился Левчук. «Вынесем, жить будешь». «Куда? Куда вы меня несете?» «В одно хорошее место». Тихонов помолчал, подумав о чем-то, и снова вспомнил о докторе. «Позовите доктора». «Кого?» «Доктора. Пайкина позовите». «Или вы оглохли, Клава?» «Доктора тут нет, он куда-то пошел». Нашлась Клава и ласково погладила десантника по рукаву. Тот облизал запекшиеся губы и растерянно заговорил дрогнувшим голосом. «Как же? Ведь мне надо знать. А слеп я? Зачем я слепой? Я не хочу жить». «Ничего, ничего», — бодро сказал Левчук. «Еще захочешь, потерпи немного». «Мне надо знать». Раненый замолк на полуслове. Левчук с Клавой переглянулись. Мало еще им было забот, и Клава сказала тихонько. «Не повезло Тихонову». «Как сказать?» — несогласно заметил Левчук. «Война не кончилась, еще неизвестно, кому повезло, а кому нет». Вскоре пришел грибоед с шапкой, полной воды, которую он, не найдя ручья, зачерпнул из болота. Но десантник, видно, опять был в беспамятстве. Ездовой нерешительно потоптался с шапкой в руках, из которой лилась вода. «Котелка нет?» — спросил Левчук. «Нет». «Эх ты, дед грибоед, незапасливый ты! Я таки дед, як ты внук. Мне 45 годов только», — обидчиво сказал ездовой и выплеснул воду. «Тебе 45? Ну, гляди-ка. А я думал, все 60. Что ж ты такой старый?» «Того!» — уклончиво бросил грибоед. «Дела!» — вздохнул Левчук и перевел разговор на другое. «Надо посмотреть, может, где деревня какая». «Залог это», — сказал ездовой. «Спаленый еще было. Тогда пойдем».